Что вы, полковник, мы имеем прямые указания командующего не задействовать вас в операции «Горы», дать вашему полку время и возможность освоить район, установить локаторы, разместить охрану и ПВО возле них, вашими бы устами, да мед пить. Ладно, посмотрим. Но сразу после отлета начальства я начал гонять всех на облет района, кроме десятки. На их логгах это небезопасно. Однако поезд со второй партией самолетов где-то застрял. Они еще не прибыли в Тбилиси. Оттуда их должны были перегнать заводские летчики. Первой в бой вступила вторая эскадрилья 12 января. Две восьмерки отражали атаку на наш аэродром двух девяток Ю-87 под прикрытием. Поднятая восьмерка первой эскадрильи успела к шапочному разбору, когда юнкерсы, побросав бомбы куда попало, начали отход. Мессерам досталось хорошо, но бомберы потеряли только 4 самолета. РЛС на Индюке не работало, его только-только освободили от немцев. Немцы шли от Краснодара, куда начали наступать наши войска. У немцев в Карасуике большой аэродром, больше 200 самолетов. Пока не выжжем это гнездо птенцов Геринга, спокойно нам не жить. Связался с Науменко, его аэродромы ближе всего к Краснодару. Пообещал ему, что прижму хвост немцам еще до рассвета, а на его аэродромах, восточнее, рассвет наступает на 10-15 минут раньше. Гарантирую, что ни одна падла не взлетит. Подвешиваем осветительные бомбы, бетонобойные и осколочные кассетники. В Карасуике полоса бетонная, у третьей сегодня первый вылет. Я вылетаю ведущим третьей эскадрильи. С вечера проводим тренировку, все в порядке, порядок никто не нарушил. Еще раз уточнили вопросы с Науменко. Лег спать, спал тревожно, налет на новой технике у третьей, минимальный. В 5 утра подъем, завтрак, постановка задачи. Первыми в сторону моря уходят кобры, затем взлетаем мы. В воздухе 48 машин. Выясняется, что путевая скорость 185 выше, чем у кобр. Сделали небольшой вираж. Подходим к Краснодару. Первая пара сбрасывает осветительные бомбы на парашютах на высоте 1,5 километра. Все остальные выше, нам свет бомб не мешает. Колонна второй эскадрильи обрабатывает ВПП. Полк, разбившись на звенья, работает по позициям МЗАВ Карасуйки. Кто-то успел подавить МЗАВ в Краснодаре. Томительно тянутся секунды. На востоке вылез красный кончик восходящего светила. В этот момент видим плотный строй пешек и орду Ил-2. Воздушная армия Науменко прибыла всего с 2-минутной задержкой. Обмениваемся позывными с горой. Он где-то тут. Бросаем еще осветительные. Начинают работать пешки генерала Полбина. Наши И-185 подчищают их работу. Аэродром весь в огне и в дыму. Мы начинаем отход по топливу. Четвертый. Я, гора. Отличная работа. Благодарю за блокировку. Отходите. Мои истребители на подходе. По воспоминаниям помню, что погода резко испортилась именно 4 февраля. До этого было все в полном порядке. Мороз, глубокий антициклон и полное безветрие. Одна из самых холодных зим в истории. Так как даты взаимосвязаны, значит, если ускорить операцию «Гора», то переместится дата моря. Все просто, но что для этого требуется? Надо давить узлы сопротивления. И еще, сразу после начала моря авиация встала из-за распутицы. С расквашенных аэродромов было просто не взлететь. Весна здесь ранняя. В первую очередь удалось решить эту задачу. На фронт прибыл лайт-маршал Митчелл с целью познакомиться с ходом боевых действий. В разговоре удалось попросить доставить перфорированные полосы. Благодушно настроенный маршал, после обильного возлияния в АГЭ и очень плотного обеда, сказал адъютанту, чтобы тот записал эту пустяковину в план. Перфорацию мы получили еще в январе. Вторая задача решалась сложнее. Коммунизм не за горами, но мы-то за горами. А бои идут по ту сторону хребта на равнине. Пришлось адъютанта полка отправить в штаб 18-й, для получения точных и своевременных данных о противнике. Записывать вылеты как тренировочные в составе эскадрильи и полка, и наносить штурмовые удары по узлам сопротивления. Флотская авиация, действительно, не была задействована в операции «Горы». Основная задача сводилась к ведению воздушной разведки над Крымом и Таманью. Эскадрилья Макеева успешно работала в этом направлении. 20-го, наконец, поступила техника в 4-ю эскадрилью. Янгель, уезжая, обещал подкинуть россыпью технику на восполнение потерь. Сплюнули через левое плечо. Хороший мужик, и дело свое туго знает, оставляет перегонщиков в Тбилиси. Связываюсь с Ермаченковым, задаю вопрос о передислокации в Геленджик. Требуется ведь и позицию РЛС поменять. Вопрос о сроках начала еще не решен, «Товарищ полковник, ждите. Мне требуется за 2 дня до начала переместить РУС-2, 18-е уже в Славянской. Что, так сложно поднять противолодочников? Нет чужих лодок в Черном море, товарищ генерал, а меня беспокоит погода. Антициклон вот-вот разрушится, и будет нам на орехи. Что вы сказали про антициклон? Устойчивость антициклонов кратно 2 неделям, товарищ генерал. Сами посчитайте, разрушение этого циклона начнется длина 1. Черт возьми, а вы правы, Павел Петрович, будьте на связи. О, зашевелился. Я вызвал инженера и командира БАА, надо проверить готовность к перебазированию. А Башников сгонять в Дивногорскую и в 5, я там площадки видел, чтобы хоть чуть-чуть полк рассредоточить. Через сутки получили приказ выдвигать РЛС к Геленджику. Сам съездил, осмотрел вырытый блиндаж и как замаскировали антенны. 26 января перелетели в Геленджик, шли над морем на малой высоте небольшими группами. Сразу рассредотачиваем и маскируем самолеты. Полк базируется на 3 площадках. К вечеру приехала инспекционная группа из штаба флота. Дату начала моря официально перенесли на 30 января. Сработало. И новолуние. Макеев, с подвесным баком, пошел в последнюю разведку. В круговую, через Туапсе и Краснодар. Привез хорошие снимки мест высадки. Отправили все в штаб флота. Вечером 29-го построил полк и зачитал приказ о начале операции «Море». Остановился на задачах полка. Затем выступил замполит Аксенов. Настроение у всех боевое. Немного волнуюсь за 4-ю эскадрилью. Там состав неоднородный. Есть очень сильные летчики, но есть и откровенно слабые. Как они себя проявят в будущих сложных боях? С наступлением темноты Геленджик превратился в растревоженный муравейник. Как из-под земли все улицы оказались заполненными марширующими ротами и батареями. К нам на ВПП прибыли еще 16603, а неподалеку в бухте шла погрузка 83-й и 255-й бригад морской пехоты, 165-й стрелковой бригады отдельного пулеметного батальона, 563-го танкового батальона, 29-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Батальон отдельного фронтового авиадесантного полка возле КП нашего полка проверял крепление парашютов. Было очень холодно, я беспокоился, как бы не появилась морозная дымка. Обошлось. По мере погрузки из бухты выскакивали тихоходные суда и корабли с десантом. Они уходили под берегом к входу в Цемисскую бухту. Под 3 горки. Вера, надежда, любовь. Мимо проскользнули еще корабли из Туапсе. Море было тихое, как лужа, только блинчики льда со скрипом ломались друг об друга. Ровно в 1 часа ночи тишину разорвала мощная артиллерийская канонада. Черноморский флот начал обрабатывать позиции немцев в порту в районе Волнолома, а 2-я группа кораблей расстреливала в упор огневые точки у Мысхака. У нас в воздух поднялись все транспортники. Один из дугласов не смог набрать скорости и упал в воду. К месту крушения подскочил катер. Связался со штабом операции, спросил, нужна ли подсветка после окончания артподготовки. Запросим после окончания высадки. Будьте на связи и в готовности. У меня готовы 2 эскадрильи с бомбами. А кобры могут бросать осветительные. Ждите. Тренькает телефон. Десант просит подсветить район порта и поработать по огневым замолам. Миша, зеленую. 4 самолета первый, по очереди срываются с места, затем взлетает 2 звена третий. В воздухе ставлю дополнительную задачу Макееву или Халету. Теперь все зависит от мастерства летчиков. Напоминаю, что вправо не ходить, отворачивать в сторону Крыма. Макеев мастерски повесил люстру на высоте 700 метров и ушел на 2-й заход. Его ребята пошли за ним, а 8-ка Лихолета, растянувшись колонной, по очереди наносит бомбопушечные удары по вспышкам выстрелов. Вывод из пикирования на высоте люстры. Все это 100 раз отработано, но тем не менее, ночная штурмовка для нервов летчика это что-то. Десант пошел вперед, атаку прекратил. Послышался голос Карпоноса. Опять зазвонил телефон, из штаба сообщили, что десант просит перенести огонь на 200 метров вперед. Так и будем играть в испорченный телефон. Дайте волну десанта, им мой позывной. 4. Настраиваем еще 1 станцию на волну десанта. Установили связь с полковником Гордеевым. Пошла работа по квадратам. До рассвета сделали 20 самолетовылетов. Десант захватил порт Новороссийской, закрепился. Отвлекающий десанту Мысхака тоже закрепился. А воздушному десанту у Абрау-Дюрса приходилось туго. И мы мало чем могли ему помочь ночью. Обнаружили довольно большую проблему. Наш локатор не видит крымскую и самолеты оттуда, следующие на малой высоте, только начиная с 1500 метров. Все попадает в теневой сектор. Надо менять место, но некуда, сообщил Ермаченкову. Вот что значит запоздалое развертывание. Утром восьмерка Кобр второй эскадрильи ушла прикрывать корабли флота. Приказали, зачем впустую жечь топливо и моторесурс, если от нас до них меньше 6 километров. Ведь у них есть локаторы кругового обзора, но с Октябрьским не поспоришь. Он сейчас сидит на одном из этих корыт, которые и в тихую погоду так и не смогли подавить огонь немцев, и прикрываем мы его задницу. Все, Павел, говорю сам себе, не надо заводиться. Сел за стол возле рации, вдруг слышу, меня зовут снаружи, товарищ гвардии полковник, смотрите, выскакиваю из домика, мимо нас идет вторая волна десанта, днем, а немецкая артиллерия на восточном берегу бухты у цементного завода не подавлена. В этот момент меня дергают за рукав, большая группа самолетов со стороны Крыма, товарищ полковник, бегу обратно к рации, Людмила сообщает курсовой и скорость групповой цели, они направляются к кораблям, а у двух звеньев второй эскадрильи через 8 минут отход по топливу. Твою мать, боевая тревога, всем к запуску, бегу к самолету, подключился к станции, принял доклады, на колени разложил планшет, ставлю задачу всем, даю команду второй идти на посадку и срочно заправляться. Коса дала дистанцию, от винта, запускаюсь, прогреваясь на ходу, выруливаю на старт, сзади пристраиваются остальные, Михаил Иванович дал зеленую, полный газ, форсаж, взлетаем, набираем высоту, делаем небольшой круг над кораблями, собирая всех, погода, миллион на миллион, ложимся на курс 285, вышел на связь Ермаченков, я попросил отправить катера к месту вероятного боя, четвертый, вас понял, выше и чуть впереди идет Макеев двумя восьмерками, затем два звена Володина, они же всех идут 4 восьмерки 3-й и 4-й эскадрильи. Имеем превышение над немцами в 700 метров. На траверзе пролива Макеев атакует в лоб восьмерку Фридрихов. Как сейчас не хватает еще двух звеньев Кобр. Меня тоже пытается атаковать в лоб мистер Шмидт. Куда ты лезешь, глупышка, на 3 пушки в лоб. Получи. Он разваливается в воздухе. Его ведомый смекнул, что дело нечисто, и нырнул вниз. Голос Людмилы. Четвертый, сзади справа восьмерка самолетов курсом на вас, дистанция 16. Четвертый, я, 13-й, идем к вам на подмогу. 13-й, на чем, кобры? У нас кобры и 185, не видел. У нас воздушник, на ишака похоже, но длиннее, аккуратнее. У немцев в группе фоккеров не видно. Третья, все вниз, атака. С полупереворотом от солнца, сверху падаем на 9-ку хинкелей. Стрелки лупит в белый свет как в копеечку, им солнце мешает, ведущий нарывается на мою очередь, им мельман и прибавляю газ, не кисло давит, маневренность, как у ишака, чуть скосил на солнце, затем в правый вираж и повторяю атаку, строй рассыпались, но пары четко держатся, оглядываюсь, мессеры сыпанулись вниз и там свалка, можно работать не спеша, дал команду сбор первому звену, 31, строй правый пелинг, атакуем. Разбираем каждый свой хейнкель, атака, взрывы внутри 9-ки, вниз полетели бомбы, уходит с пикированием, берем следующую, в лоб, разворот со снижением, идем в лоб следующей 9-ки, атака, 3 из 9 подбиты, ну и мощью наших мордатых, делаем горку, разворачиваемся, ребята отлично держат строй, зайти в хвост мы не успели, 9-ка развалилась и сбросила бомбы, ох и рыбы наглушила немчура. 4-й. Ниже у самой воды 9-ка целей. Раздался чистый женский голос в шлемофоне. Не вижу. Дай курсовой. Курсовой не могу. От вас курс 30 градусов. 31. Делай, как я. Пикирую. Обороты совсем сбросил. Курсовой. Вправо 20. Ниже 1000. Цель вижу. Торпедоносцы. Следить за скоростью. Делаю полочку. Сбрасываю скорость. Выпускаю закрылок. Опускаю нос машины вниз. Продолжаю снижение под меньшим углом. Хинкели идут колонной. По сути, они практически беззащитны. Поэтому нам приходится постоянно следить за собственными хвостами. Они наверняка уже кричат о помощи. Даю Васильеву команду держаться выше, оттянуться и следить за нашими хвостами. Немцы прижались к самой воде. Последний делает глупости, следует строго в кильватер следующему. Не входя в зону действия его пулеметов, даю короткую. Он просел и чиркнул по воде. Обхожу фонтан воды. Второй начал огрызаться из 3 пулеметов на таком расстоянии, что он не мог не то что попасть, но просто прицелиться ему было невозможно. Трусит стрелки. Они явно не имеют опыта полетов на такой высоте и над водой. Наберут на флот железнодорожников. Короткая. Левый двигатель немца выбросил пламя. Хинкель сбросил торпеды и полез наверх. Васек, держи его, он твой. Понял. Четвертый. Сзади чисто. После того, как был сбит третий, с огромным фонтаном брызг отметил еще одну победу. Ведущий сбросил торпеды и рванул к берегу. За ним повторили маневр остальные. Дал команду преследовать, а сам начал набирать высоту. Снарядов оставалось совсем чуть-чуть. Попытка создать строй у немцев не удалась. Оторвавшись от воды, они сами себя превратили в мишени. Ну, не могут сухопутные летчики летать над морем. Запросил осу, будет ли подмога. Топливо уже подходило к возврату. Четвертый. Всем отход через 5 минут. Я вижу, что со стороны Геленджика подходит восьмерка кобр, явно наших из второй. Они же видны точки, набирающие высоту. Наша смена. 13-й собирает своих, им лететь дальше. Мессера тоже отходит, и только две девятки Ю-87 из хвостовых деловито направляются навстречу с Нептуном. Уж кто-кто, а Аксенов, наш комиссар и летчик от бога, ведущий нашу восьмерку, их просто так не отпустит. В кабине жарко, несмотря на мороз на улице, что летом будет. Правда, и я в меховой куртке и в комбинезоне, а под ним бежевый водолазный свитер. Оглядываюсь, все в строю, не дымят. Интересно, как у остальных. Сажусь сходу, хлопнул по руке Толика. Все отлично, заправляй, заряжай. Бегу на КП, смотрю за посадкой и считаю машины. Давненько я не видел такого количества немцев. Последний раз под Ленинградом в сентябре 41-го. Видимо, мы своим десантом им здорово на хвост наступили. Или они решили покончить с нашим флотом именно сегодня. Принимаю обстановку от оператора. Это уже не Людмила, а Таня Захарова. Мы специально держим на связи женщин, чтобы голос сильно отличался. Таня до войны работала диктором на ленинградском радио. Командир, есть потери. Не сели Иванов, Рызман и Никифоров. Который Иванов? Лёшка из второй, Рызман и Никифоров, они из четвёртой, черноморцы, не успели ребята освоить новую технику. Оса, я, четвёртый, что слышно от 01-го, у меня есть 11-е, доклада пока не было, немцев ловит, я не про немцев, а про своих, много 11-х, трое, были какие-то, но фамилии не сообщали, что так, они не с нами связь держат, сейчас запрошу, чёрт знает что, а не связь. Коса, доложите обстановку. На возврате 8 машин, 1 отстает. В нашем секторе чисто. Командир, иди пообедай. Вставляет начштаба. Я подежурю. Пошел в столовую. По дороге меня перехватила Людмилка. Покружил ее. Она приехала Сережку покормить, как будто без нее не покормит. Так бы и сказала, что соскучилась и растревожилась. В столовой ко мне подсел Лихолит по поводу переселения 3-й эскадрильи поближе к аэродрому. Дескать, дома освободились от десанта. Петр, что ты ко мне с этим пристаешь? Командира БАА не знаешь? Ну, ты бы ему дал команду. Тебя он послушает, а меня посылает. Куда? К коменданту. А когда я пойду? Так что мне сходить, что ли? Нашел время, когда этим заниматься. Вечером все и решишь. Немцы вот-вот дозаправятся и снова полезут. Это вряд ли. Петрович, мы их очень качественно проредили. Не говори гоп, Петя. Вошел Михаил Иванович. А кто на КП? Макеев. Везут Никифорова и Рейзмана, а Иванова уже увезли в госпиталь. Рулем высоты ударило. Калинин двигатель запорол. Стружка в масле. Сели все. Доложился? Да. Октябрьский передал благодарность от флота. Лучше бы он не забирал пол эскадрильи на бессмысленное дежурство. Ладно. Кушай, я на КП. Макеев доложил по итогам. 11 сбитых плюс 3 спорных. То ли наши, то ли соседи из 16-го полка. Володин. 7 сбитых, 1 потеря. И Аксенов сбил 12 Ю-87. Лихолит со мной. 17 и 13. Из них 15 Хинкелей, Одинцов. 18 Юнкерсов. 6 из них Ю-88. 2 потери. 60 бомбардировщиков. И 18 истребителей. Неплохой урожай. Петя, наверное, прав. Второго вылета у немцев не будет. Снимаю трубку, звоню Ермаченкову. Докладываю общие результаты. Флотские насчитали больше. Еще 16 машин прибавь. Так там же еще 16-й ГИА работал. И еще кто-то подходил. Как хочешь, все равно отлично сработано. А главное, не пропустили немцев к кораблям. Мои удивляются, почему так мало мессеров было. Не дошли они. Их Науменко у Крымской перехватил. Там рубка была страшная. подвело немцев в планирование. Бомбардировщики у них в Крыму, они их после Карасуйки попрятали, а эскадру держали в Крымской. Вы ударили кулаком по морде, а Науменко под дых. Хорошо получилось. На грани фола, конечно, но получилось. Как бы командующему объяснить, что не стоит наш полк на баражирование использовать, Василий Васильевич? От нас до кораблей меньше 5 минут, а тот сектор, который мы не просматриваем, Красный Кавказ может видеть. Сегодня не обещаю, но завтра поговорю об этом. Он отдыхает сейчас. Что у Гордеева и Кунникова? Поддержка ночью нужна, пока тихо, но держи дежурные звенья. Люди быстро вымотаются, товарищ генерал. Ночные полеты не шутка. Сам говорил, что через 3-4 дня будем отдыхать по погоде. Да какой это отдых? Сиди и жди, когда раздует, чуть что и на взлет. Хорошо, подумаем. Потери большие, 3 машины, 1 человек. Нужен летчик-ночник, на Кобру. Нет таких, но из Грузии, из Сухума, 5 ночников брошу. Обучай. Вечером собрались в кают-компании на ужин и на разбор полетов. Были, правда, не все. Первая и третья ополовинены. 2 звена спят, 2 звена дежурит. Адъютанта посадили писать протокол, он стенографией увлекается. Во вступительном слове похвалил ребят и предложил высказываться по тактике и технике. И третьей, и четвертой очень понравились и 185. Особенное восхищение вызвали пушки ВЯ и количество боезапаса. Впервые почувствовал, что снарядов много. Вроде и короткую дал. 3-5 патронов. Сводимость классно настроена. В цель попадает 8-12 снарядов. Заливался лихолит, а их 250 на ствол. Да, а уж как жахнет. Особенно ОФ. Юнкер столько крылышки складывает. Вторит ему Бериев и Аксенов. Их звенья атаковали в основном пикировщиков. Они, действительно, попадания даже 2 снарядов не выдерживали, ломались. У моего звена результат похуже, но мы в основном по хейнкелям работали. Они много крепче и защищены 5 пулеметами и пушкой. Сзади к ним соваться труднехонько, а спереди это кто кого перестреляет. У них более устойчивая платформа, хотя слишком многое зависит от штурмана. 88-е тоже недолго сопротивляются попаданиям. У Кобры снаряд мощнее, но больно их мало и темп стрельбы низкий. Остальное надо перчить, и вертикаль держит хуже. Раздались голоса, что всему полку надо переходить на И. Пришлось вставить веское слово. Нам сегодня повезло, что 4-я воздушная армия сумела задержать немецкие истребители, а 1-я и половина 2-й эскадрильи сумели связать боем прикрытие. Плюс, мы знали высоту немцев и шли выше. Завтра немцы перебросят с запада локатор и полезут на высоту. Сейчас они расслабились и знают, что двигатели у нас не высотные, выше 3-3,5 наши обычно не ходят. Сегодня немца подвела самоуверенность и шаблон. Завтра он может отказаться от шаблона и атаковать нас сверху. Кобра высоту держит, мордатик нет. Так что нам еще долго назад вверх оглядываться, без Кобр. Но мне тоже мордостенький понравился. Особенно, как он меня в кресло вдавил на Иммельмане. Ну, вроде все разобрали. Калинину сегодня не наливать. Из-за него маслопупы сейчас пупок рвут. За температурой надо следить. Ну и что? Что стоит автомат регулировки? Нефиг так долго форсажить. Командующий флотом объявил всем благодарность за то, что не подпустили немцев к кораблям. За победу. И в тряпке. Кого увижу после отбоя добавляющих, не в защите. Все, спать. Завтра будет трудный день. 1-я и 3-я. Может быть ночной подъем, если будет много работы. Отдыхайте, товарищи. Пашенька, вставай. Начальство приехало. Раздался голос Людмилы. С трудом разлепляю глаза. Потянулся и сбрасываю ноги на ледяной земляной пол. Действует безотказно. Мгновенно просыпаешься. Натягиваю гимнастерку, набрасываю куртку, наматываю портянки и натягиваю унты. Еще совсем темно, кому это не спится. Захожу в штаб. Савельев Михаил Иванович стоит по стойке смирно и глазами показывает на меня. Перед ним, спиной ко мне, стоит кто-то в кожаном реглане и кожаной фуражке. Росточка небольшого, из-под фуражки торчат курчавые волосы. Судя по всему, чем-то недоволен, но он ко мне не поворачивается, продолжая обзывать бедного Иваныча последними словами. В чем дело, Михаил Иванович? Вот, приехал генерал-лейтенант Михлис, требует поднять и построить полк. Я отказываюсь. Разрешите поинтересоваться, товарищ генерал, для каких целей? Летный состав отдыхает после полетов. Мое непосредственное начальство мне ничего не передавало ни о вас, ни о вашем визите. Я, извините, даже не знаю, кто вы, с какой целью сюда прибыли?» Мехлис резко развернулся ко мне побелевшим от злости лицом. «Вы не знаете члена военного совета фронта?» «Нет, товарищ генерал, я подчиняюсь наркому военно-морского флота и нахожусь в оперативном подчинении командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Октябрьскому. Разрешите узнать цель вашего визита и цель построения полка в это время?» «Я... командир 14-го гвардейского истребительного полка Краснознаменного Балтийского флота гвардии полковник Титов». До Мехлиса дошло, что он находится на территории чужого монастыря, но он не сдавался. Он откозырял и представился. «Генерал-лейтенант Мехлис, член военного совета фронта». «Извините, товарищ генерал-лейтенант, но какого фронта?» «У наших соседей, Закавказского фронта, нет такого члена военного совета. Разрешите ваши документы?» «Северо-Кавказского фронта, полковник». Мы изумленно переглянулись с Савельевым. «Здесь нет такого». Мехлис выругался, сел на стул и вдруг захохотал. «Вы правы, полковник. Этот фронт только формируется. Через некоторое время он будет вместо Закавказского. Меня уполномочил Верховный Совет СССР вручить правительственные награды личному составу полка. И вы нас извините, товарищ генерал, но сами понимаете, входит незнакомый человек, ничего не объясняя, требует поднять полк. Теперь понятно, а почему ночью? Это же торжественное мероприятие. Я посмотрел, что у вас есть прожектора, чтобы осветить место построения, поэтому решил не терять 2 часа. Мне еще возвращаться в Грозный. А о каких наградах идет речь, товарищ генерал? Я еще не смотрел. Он помахал рукой своему адъютанту. Тот передал пакет. Мехлис вскрыл его, достал бумаги, и его глаза округлились. 16 героев Советского Союза и орден Красного Знамени самому полку. Будем ждать утра, товарищи. Михаил Иванович, распорядись насчет чайку. Может быть, покушать хотите, товарищ генерал? Нет, чай, Георгий, сказал он, обращаясь к адъютанту. Пошли кого-нибудь посмотреть Дом культуры. Если занят, то освободить его. Там госпиталь, товарищ генерал. Тогда отставить, будем вручать здесь. Гнев Мехлиса прошел, и он с интересом слушал историю полка, знакомился с отчетами и документами. Я попросил разрешения, вышел переодеться и отдать распоряжение о построении. Полк поднялся по расписанию, летчики позавтракали, а с рассветом все выстроились на летном поле. Внесли знамя полка. Зачитав указ Президиума Верховного Совета, Мехлис прикрепил орден Красного Знамени к знамени полка. У полка появилось наименование «Сталинградский». Затем началось вручение орденов и медалей. Из-за холода и весьма специфического обмундирования награжденным просто передавалась сама награда и документы на нее. Все равно получилось очень торжественно. Затянулось это до обеда. Наград было много. Некоторых вызывали по нескольку раз. В заключение дежурное звено 4-й эскадрильи взмыло в воздух и дало салют из 12 пушек. После построения летный состав и все награжденные пошли в кают-компанию, где Мехлис еще раз поздравил всех и поблагодарил за службу Родине. «Вы же первый трижды герой, полковник», — сказал он уже за столом. «Не знаю, наверное. Я пришлю сюда своего человека, хорошего писателя и журналиста, Юру Жукова. Он должен написать о делах вашего полка. А почему никто не пьет, кроме меня и моих людей? В полет не выпустит. Команда на вылет может последовать в любую минуту». Мехлис попрощался с людьми и уехал, а мы долго еще вспоминали первые минуты его приезда. Немцы, после потери порта, перегруппировывались, десант медленно, но продвигался вперед, развивая успех. Горные стрелки начали выжимать немцев с восточного берега. Остатки парашютно-десантного полка ЧФ каждую ночь просачивались к своим, в Озерейку и на Мысхака, но практически поодиночке. Мало их осталось, совсем мало. Местность там гористая, покрыта буковым редколесьем, очень сильно пересеченная. Десант сделал свое дело, ослабил давление немцев на плацдарм и очень дорого заплатил за это. Под прикрытием дымовых завес в порту выгружалась тяжелая техника, но до успеха операции было еще далеко. Мы стояли на прикрытии флотской группировки. Работы было немного. Активность немецкой авиации резко упала, но немцы начали охотиться за нашими ночниками на ПО-2, а мы, соответственно, на них. У нас получалось лучше. Немцы использовали наземные посты наблюдения и связи, а мы — локатор. 4 февраля начался сильный шторм. На несколько дней пришлось прекратить всякое движение в Цимисской бухте. Высота волн была до 6 метров. У нас в Геленджике волны доставали до перфораций ВПП. Неудивительно, что в прошлой войне сорвалась высадка. Сейчас, из-за шторма, десант был вынужден ослабить давление на противника, экономя боеприпасы. Мы не летали по погоде, приводили технику в порядок, пополняли склады. Корабли снялись с рейда и отошли штормовать Маристии, а на земле полным ходом шли бои местного значения. После двух успешно проведенных общеполковых операций отношение к нашему полку изменилось. Приехавший Ермаченков сообщил, что немцы сменили командование авиацией в группе армии А. А на погоду у тебя нюх, Петрович. Как считаешь, что будут делать немцы? Перебросят сюда один или два флота, Тузов, Рихтгофена и еще кого-нибудь. Так что чуть подстихнет, начну разведку Крыма. Они постараются повторить атаку на флот и выбомбить десант. А у нас всего два аэродрома. Здесь и в Туапсе. Так еще ведь Науменко. А у него вообще один, Карасуйка. Там еще полоса не восстановлена. Так, товарищ генерал, что мы сидим? Надо ехать к соседям и договариваться. Судя по темпам действий горных стрелков 1329 полка, скоро мы сможем затащить РЛС на Надежду. Только трактора будут нужны. Тогда вся Тамань будет у нас как на ладони. Там надо будет делать центральный узел связи. Сейчас у нас получается не то, не сё. Каждый работает на себя и со своего места, а надо действовать кулаком. Выбивать немцев с аэродромов, вытеснять их как можно дальше, чтобы бить их на отходах, и свободную охоту организовать, и над обоими морями, и над Крымом, и над Таманью. Вон же Карасуйку дернули, немцы Краснодар сразу сдали. Ермаченков задумался, глядя в пол. Ехать придется в круговую, надо бы еще и бронетранспортер взять с охраной. И иконостас свой одень. Одевайся, поехали. А как погода в Краснодаре? Не знаю, запроси. А зачем тебе погода? Мордатых у Науменко не знают. Надо показать, а то позбивают. Ты что, собрался в такую погоду взлетать? Нет, запрещаю, категорически. Горы закрыты облачностью, значит, пойдешь в круговую, а там территория, занятая противником. А трижды герой у нас один. Мне мужское достоинство открутит из-за этого. Одевайся, едем на машине. Есть. Из операторов кого-нибудь возьми. И силуэты и 185. Подъехала охрана на немецком Ганамаге. Мы на новеньком Виллисе тронулись через Туапсе в Краснодар, в штаб 4-й ВА. Дорога шла через заснеженные перевалы, по местам недавних боев. Кое-где виднелись надписи. Разминировано. Местами стояли посты, и движение было односторонним. Ехали довольно долго. Краснодар довольно сильно пострадал при бомбардировках. Много домов выгорело позже, когда немецкие зондеркоманды жгли все, что могло укрыть людей в такие морозы. Штаб Науменко располагался в Карасуйке, в полусгоревшем и поврежденном доме. Рядом с домом – позиции немецкой малокалиберной зенитной батареи. Мы ее штурмовали в январе. Приятно посмотреть на перевернутые и поврежденные орудия. В первую очередь, я пошел смотреть полосу, но меня остановили. Саперы еще не закончили работу. Множество неразорвавшихся осколочных бомб. В момент штурмовки было очень холодно и многие бомбы не разорвались, зарылись в снег и сорвали работу немцев. Капитан-сапер сказал, что работа еще на неделю, если не больше. Только после этого можно начинать ремонт полосы, но с дальней стороны работы по восстановлению бетона уже начаты, но их сильно держат морозы. 16-й ГИАБ базировался на расчищенном от снега поле, в полукилометре от ВПП Карасуйки. Расспросив капитана, я повернул к штабу армии. Ермаченков уже был у Науменко, поэтому я сел возле адъютанта и стал ждать. Минут через 20 нас с Людмилой пригласили пройти к командующему. Гвардии полковник Титов, командир 14-го краснознаменного Сталинградского ГИАБ КБФ. Гвардии лейтенант Титова Бахметьева, командир взвода радиолокационной разведки и наведения 14-го ГИАБ КБФ. Здравствуйте, полковник. Здравствуйте, лейтенант. Присаживайтесь. Мне уже изложили суть ваших предложений, полковник. Хотелось бы услышать детали и потребное количество техники. Товарищ генерал, с высоты 816,3 нашей РЛС захватит вот такой район. Я очертил на карте полукруг, 150 километров. В этом секторе мы надежно можем обнаруживать металлические самолеты. Крупные самолеты могут быть засечены дальше, до 200 километров. То есть до Ейска и Ялты. Требуется 3 блиндажа, рота или батальон охраны, МЗ-3 батареи и дивизион ГЗА с позициями вокруг РЛС. Дорога на высоту 816,3 предположительно заминирована. Требуются 3-4 командные 192-й станции, радисты и 6 толковых командиров наведения. Вот тут мы с инженерами прикинули схемку. Неплохо было бы дать заказ промышленности и снабдить такими схемами все наши самолеты. Но это дело будущего. Наши полковые самолеты 1-й и 2-й эскадрильи такой прибор имеют. На 3-ю эскадрилью приборы устанавливаются, а на 4-ю вот-вот придут. Прибор позволяет определить на локаторе, какой самолет наш, а какой нет. Для того, чтобы втащить РЛС на высоту 816,3, требуются тракторы или танки. Вот приблизительная схема размещения центрального пункта системы управления ПВО района. Точнее пока не можем, так как под высотой еще идут бои. Такая система, как вы выразились, уже где-нибудь работала. Да, в Сталинграде. Поэтому наш полк и носит наименование «Сталинградский». Сюда нас направил лично товарищ Сталин, который в курсе наших разработок. Сейчас схема выглядит вот так. Я передал Науменко листок с изображением существующей ПВО флота в районе Цимисской бухты. Но, товарищ генерал, как видите, мы охватываем только морской участок, а вот этот угол наблюдает крейсер «Красный Кавказ», что значительно ухудшает наведение на цель. Если мы объединим наши усилия, то и мои, и ваши летчики смогут использовать эту систему. Резонно, резонно, товарищ полковник. А я даже удивился, увидев такого молодого полковника, да еще и с таким иконостасом. После обсуждения идеи с КП вернулись к вопросу о наших И-185. Я передал силуэты машин и попросил Науменко распространить это в армии. Науменко заинтересовался машинами, пообещал приехать и привести командиров полков, и для распространения опыта, и для знакомства с новой техникой. Договорились о том, что проведем что-то вроде конференции по обмену опытом. Показатели нашего полка достаточно сильно выделялись на общем фоне. Дальше командующий насел на Людмилу, его интересовало, чем отличаются на радаре наши и немецкие самолеты. Бомбардировщики практически ничем, кобры, тоже они металлические, но автоответчик дает двойную отметку на экране. Истребители, они и отличаются. У наших отметка слабая, немного размытая из-за дерева и перкаля, а у немцев, яркая, они металлические. А так, ничем. Операторы у нас опытные, для неопытного все отметки одинаковые. А как же вы решаете сопровождение цели? Экран у вас маленький, я же видел в Москве такой. Расчеты выполняются на планшете, он, большой. У оператора есть помощник, штурман. Получив пеленг, дистанцию и высоту цели, он наносит ее на планшет и отмечает время. Через 3 минуты передаются вторые координаты. Отсюда получаем курс и скорость цели, и сообщаем их тем, кто находится в воздухе, давая курсовой угол на цель. А если целей много, тогда тяжело, и мы разбиваемся на сектора. А в воздушном бою вы можете подсказать летчику, например, что его атакуют. Мы можем видеть только то, что цели пересекаются. Мы воздушный бой не ведем, его ведут сами летчики. Мы помогаем искать цели, занять удобную для атаки высоту и курс. Когда целей немного, и мы ведем своих, то да, можем подсказать, с какой стороны опасность, или о приближающихся новых целях. Заменить визуальное наблюдение полностью мы не можем. Маловато информации. Надо все это посмотреть в реальных условиях. Погода наладится, загляну к вам в Геленджик. Товарищ генерал, обратился я к Науменко. После шторма, скорее всего, потеплеет и весна начнется. Снега в этом году много, а аэродромов с бетонным покрытием у нас 2. Красу и Туапсе. У немцев, по данным авиаразведки, таких аэродромов 6. Мои площадки имеют покрытие из металлических полос, все 3, в Геленджике, Дивногорской и Пяди, а остальные аэродромы раскиснут. Одним полком такой районище не прикрыть. Полоса в Карасуйке еще неделю будет закрыта. А что за металлическая полоса? Я показал фотографию. Где достали? Как на земле держится? Союзники прислали в январе. Сбоку, вот видите, у нее фигурные крючки, в одну и в другую сторону. Ими полосы соединяются между собой, получается настил. При смене аэродрома разбирается и перевозится на новое место. Здорово придумано. А мы с катками и сетками мучаемся. Дутики рвем. А быстро вам их привезли?